У Нины маму положили в больницу, и она уходила пораньше, так что оставались после закрытия только мы с Мишей. В этот вечер я заметила, что он как-то иначе на меня смотрит. «Чего тебе?» — достаточно сухо спросила я. Не хватало мне еще, чтобы он начал проявлять ко мне, так сказать, неслужебный интерес. «Да ничего, что-то я смотрю, ты в последнее время какая-то не такая. У тебя неприятности на личном фронте?» «Если бы вырвалось у меня помимо воли!» Но Миша понял не так. «Хочешь, домой тебя сегодня отвезу, а то ты какая-то бледная. А потом что?» — разозлилась я. «Ночевать останешься?» «Ну, это ты брось!» Миша был абсолютно спокоен. «Ты же знаешь, у меня принцип. На работе? Не-не!» Это было верно. Он ни разу не приставал с неприличными предложениями ни ко мне, ни к Нине. «Ну, извини», — примирительно проговорила я. «Замуж тебе надо, Татьяна, вот что!» — вздохнул он. «Что-что? С чего это ты решил? Что я, на мужиков бросаю, что ли?» «В том-то и дело, что нет. Ну-ка, объяснись». «Что тут объяснять?» — разоткровенничался Миша. «Есть бабы простые, все у них как на ладони. Сразу можно понять, хочет она или нет. Предложишь такой намеком, конечно. Она все сразу поймет. А если не согласится, то не обидится и мужчину не обидит. Как говорится, не прошло и ладно. А у тебя вид такой и не недоступный, и какой-то вроде и вежливо ты со всеми, и приветливая, никогда слова грубого не скажешь. А вот язык не повернется что-то такое тебе предложить, в ресторан там сходить или на дачу съездить. Непростая ты женщина. Так что ж тут плохого? Ничего тут плохого нет, а только у мужчины, на тебя глядя, мысль возникает, что хорошо бы на тебе жениться и детей заиметь. «Ну, вот уж не думала, что у меня такой вид домовитый». «Не смейся, ты все понимаешь. Я ведь не про домработницу говорю, а про жену. Вид у тебя уж очень порядочный. То есть не только вид, а и сама ты». Миша окончательно запутался и замолчал. «Что ж, я плохо работаю? Ты мной недоволен?» «Да нет, только место твое не здесь. Тебе надо дома сидеть, с детьми заниматься, кружки их водить, в школу музыкальную. Я буду дома с детьми сидеть, как порядочная, а муж будет с девками время проводить. Это ты брось, — сказал он серьезно. От женщины все зависит. От тебя, например, никто гулять не будет. А так обидно прям человеку на тебя глядеть. Если бы ты замужем была, то еще туда-сюда. Можно было бы думать, что кому-то повезло. А так глядишь на тебя и думаешь, вот, мол, могла бы у меня такая жена быть вместо той, что сидит дома. Ну, ладно, растрогалась я. Раз уж ты такого хорошего мнения обо мне, так и быть, подвези до дома.